Глава 8. В первый день решительной битвы русских с гетманом Хаткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты Отечества, но для грабежа и добычи. Историческое замечание. Вот что говорит летопись о казаках, бывших в войске князя Трубецкого. «Многое разорение христианам творяху, и грабежи и убийства везде содеваху, и кто может изреще злое то насилие их, и сия беда последняя, бысть горше первые», то есть нашествие поляков, «а смирите и уняти их невозможно, собрася бо казаков сих множество, и бысть мятеж, сей и насилие по всей земли». Конец замечания. С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы-реки толпы пеших и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах всего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания, и даже шагах в 20 от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек 50 казаков, расположась покойно вокруг пылающего костра и попивая в круговую, шумели и кричали во все горло, осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места, ни один казак не приподнимал свои шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек 500 всадников, в числе которых заметны были также казаки, но порядок и тишина, ими наблюдаемые, и приметное уважение к старшинам, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Новодевичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в 10 позади его разговаривали в полголоса давнишние знакомцы наши, Кирша и Алексей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту сторону, где расположено было неприятельское войско. — Ну что? — спросил Алексей. — Выходят ли они из лагеря? — Кажется, нет, — отвечал Кирша. — Видно, еще князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот. «А скажи, пожалуйста, любезный, не знаешь ли, зачем он прислал вас сюда с моим господином?» Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтобы ударить в поляков, когда начнется сражение. «Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо. Одних казаков почитай столько же, сколько нас всех у князя Пожарского и пеших и конных. Эх, брат Алексей, и много да черт ли в них! Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки, а они себе и в ус не дуют. Дал бы этим озорникам воеводы пана Лисовского, так он бы их повернул по-своему. У него бывало расправа короткая. Ладно так ладно, а не так, так пулю в лоб. Эва, слышишь, как покрикивают подле самого шатра княжеского, как будто б им черт не брат. Небось, у Лисовского не стали б это горланить. Бывало, как закрутит усы да гаркнет, так во всем лагере услышишь, как муха пролетит. Постой-ка, брат, постой. И как поляки зашевелились. Чу! Пушка. Другая. Пошла потеха. Вся окрестность дрогнула. Со стороны арбатских ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой рокот по воздуху. Двинулись пехотные дружины нижегородские, промчалась конница, бой закипел, и через несколько минут вся окружность Новодевичьего монастыря покрылась густыми облаками дыма. «Эх, если б поскорей дошла до нас очередь!» — вскричал Кирша. «Так руки изудят!» «Эка трескотня!» — сказал Алексей. «Ух, как грянули из пушек! Да это никак с нашей стороны!» «С нашей!» — перервал Кирша. «Вот так! Знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков!» Весь отряд под начальством Милославского, которого, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой с неприятелем, но в дружинах князя Трубецкого незаметно было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки, и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более 2 часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого неприметно было никаких приготовлений к бою. Все оставалось по-прежнему. Одни отдыхали, другие веселились, и только несколько сот казаков, взобравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели, как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства русского. Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел к одной толпе, которая стояла далее других от шатра главного воеводы. — Что, товарищи, — сказал он, — не пора ли и вам взнуздать коней? — Зачем? — спросил один казак. — Как зачем? Чай нашим становится жутко. Вот уж 3 часа, как они бьются с поляками. Так что ж, на здоровье. Пусть себе забавляются, — перервал другой казак. — Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана. — Спесивы больно, — подхватил один урядник. — Не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни исправляются с ляхами. — Они не хотели с нами знаться, — примолвил первый казак. — Так и мы их знать не хотим. — Ну-ка, Терешка, запивай плясовую. Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа гаркнула вслед за ним хором. Милославский подошел к ставке князя Трубецкого. — Не пора ли нам? — сказал он казацкому старшине, который стоял у дверей шатра. — Как придет время, так вам прикажут, — отвечал хладнокровно старшина. — Нельзя ли мне поговорить с князем Дмитрием Тимофеевичем? — Нет. Он никого не велел к себе пускать. Вдруг подскакал к шатру, покрытый пылью и окровавленный всадник. Спрыгнув с коня, он спросил торопливо, — Где князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой? — На что тебе? — спросил старшина. — Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать. — Неужто в самом деле? — перервал с насмешливой улыбкой старшина. К нам прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни. И если б князь Дмитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги. — И полно, брат. Одни отгрызетесь. — Да постой, куда ты? — К вашему воеводе. Не велено пускать. С Богом убирайся-ка, откуда приехал. Что ж мне сказать князю Дмитрию Михайловичу? Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь. — Нет, — вскричал Милославский, — это уже превосходит все терпение. Если вы не боитесь Бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше Отечество, то я с моей дружиною не останусь здесь. — Потише, молодец, не горячись. Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Дмитрия Тимофеевича идти на бой? — А вот увидишь, — сказал Милославский, подходя к своему отряду. — На коня, товарищи! Именем главного воеводы, князя Трубецкого, приказываю тебе не трогаться с места, — сказал старшина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь. — Я служу не ему, а отечеству, — отвечал Юрий, выезжая вперед. — Стойте! — вскричал старшина. — А не то я велю остановить вас силою. — Попытайся, — сказал Юрий, взглянув с презрением на старшину. — Живее, ребята! — продолжал он. — Сабли вон! С Богом! Вперед! В полминуты отряд Милославского переправился через Москву-реку, и при громких восклицаниях «Умрем за веру православную и святую Русь!» помчался на место сражения. Из всей дружины Милославского остался на другой стороне реки один только казак, и читатели едва ли отгадают, что этот предатель был наш старинный знакомец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого. Некоторые даже вслух кричали, что стыдно перед людьми и грешно перед Богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких, Филат Межаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марка Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие, и когда Кирша подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему с негодованием: «Не совестно ли тебе отставать от своих?» «Нет, господа старшины», — отвечал Кирша, — «мне совестно, да только не за себя, а за вас». — Но тебе ли говорить? — вскричал Козлов. — Беглец! Покинул своих товарищей! Да я и других казаков уговаривал здесь остаться. Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы. Так нерадостно будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками. — Изменниками! — вскричал дружина Романов. — А как же, — продолжал Кирша, — разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим, поджавши руки. По мне, уж честнее быть заодно с ляхами. А то что мы? Ни то, ни сё, хуже баб. Те хоть Бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит Бог, мы этого сраму век не переживем. А что вы думаете? Ведь он правду говорит, ребята, — сказал Межаков, — где слыхано выдавать своих? Вся беда от того, что наши воеводы повздорили между собою, — прибавил дружина Романов. — Да пусть их ссорятся, — закричал Марко Козлов. Нам какое до этого дело? Кто как хочет, а я с моим полком иду. Эй, батуринские, на коня! — И мы также идем, — вскричали Коломна, Межаков и Романов. Казаки столпились вокруг своих начальников, но большая часть из них явно показывала свою ненависть к нижегородцам, и многие решительно объявляли, что не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти на помощь князю Пожарскому, начинали уже колебаться, как вдруг один из казаков, который с кровли высокой избы смотрел на сражение, закричал: «Ай да нижегородцы! Попятили ляхов! Глядите-ка, поляки бегут!» «Бегут!» — вскричал Кирша. «Так вам и делать нечего. Прощайте, ребята, я один поеду. Но знатное же будет поживо нижегородцам. Говорят, в польском стане золото и серебра хоть вазами вози». «Что ж мы зеваем, ребята?» — заговорили меж собой казаки. «На коней! На коней!» — повторили тысячи голосов. «Живей, добрые молодцы, живей! Садись!» — закричали атаманы. Из ставки начальника прибежал было с приказаниями завоеводчик. Примечание. Завоеводчик — звание, равное нынешнему генерал-адъютанту. Конец примечания. Но атаманы отвечали в один голос: «Не слушаемся! Идем помогать нижегородцам! Ради нелюбви вашей московскому государству и ратным людям пагуба становится!» И, не слушая угроз присланного чиновника, переправились своими казаками за Москву-реку и поскакали в провожании Кирши на Девичье поле, где несколько уже минут кровопролитный бой кипел сильнее прежнего. Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы-реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаянное сопротивление князя Пожарского. Как ангел-истребитель летел перед своим отрядом Юрий Милославский! В несколько минут он смял, втоптал в реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину позади Новодевичьего монастыря. Пролить всю кровь за Отечество, не выйти живому из сражения — вот все, чего желал этот несчастный юноша. Врываясь, как бурный поток, в самые густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь мертвыми телами и, невидимо хранимый десницей Всевышнего, оставался невредим. Отборная его дружина, почти вся составленная из стрельцов московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув еще несколько пехотных региментов, они врезались в самую середину сторожевых полков неприятельских. От орлинного взора князя Пожарского не укрылось замешательство, в какое приведены были поляки от этого неожиданного нападения. Он двинул вперед все войско. Поляки дрогнули, побежали. Но, соединясь с сторожевыми полками своими, возобновили снова сражение на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда Милославского, из которого не оставалось уже и третьей доли, становилось час от часу опаснее. Окруженный со всех сторон, стиснутый между многочисленных полков неприятельских, он продолжал биться с ожесточением. Несколько раз пробивался грудью вперед. Наконец, свежая, еще не бывшая в деле неприятельская конница втеснилась в сжатые ряды этой горстки бесстрашных воинов, разорвала их. И каждый стрелец должен был драться поодиночке с неприятелем в 10 раз его сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться долго. В ту самую минуту, как Милославский, подле которого бились с отчаянием Алексей и человек 5 стрельцов, упал без чувств от сильного сабельного удара, раздался дикий крик казаков, которые, под командою атаманов, подоспели, наконец, на помощь к Пожарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рассыпались по полю, и Кирша, сотню удалых наездников, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился подле того места, где, плавая в крови своей и окруженный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Милославский. Запорожец соскочил с коня, при помощи Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский дом, который менее других показался ему разоренным. Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле сражения, но оно было уже совсем очищено от неприятеля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого решили участь этого дня. Их неожиданное нападение расстроило поляков, и гетман Хаткевич, отступая в беспорядке за Москву-реку, остановился у Поклонной горы. Несмотря на претерпенное неприятелем поражение, он успел ночью на 23 число при помощи изменника Григория Орлова провести в Кремль 600 человек гайдуков. Усиленный этим отрядом, крепостный гарнизон сделал, чем свет, вылазку и взял за Москвой рекой небольшой окоп близ церкви святого Георгия. Желая воспользоваться этой удачей, гетман Хаткевич, зайдя со стороны Донского монастыря, напал на конницу князя Трубецкого, которая, не выдержав первого натиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижегородские остановили, однако же, стремление неприятеля. Упорный бой продолжался до 6 часа пополудни. Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубецкого. Он отступил в свои укрепленные таборы близ Крымского брода, не принимал никакого участия в сражении, и нижегородское ополчение должно было выдерживать одно весь натиск многочисленного неприятеля. Наконец, непреодолимое мужество этих верных сынов России восторжествовало над множеством врагов. Гетман принужден был отступить. Казаки Трубецкого, увидя бегущего неприятеля, присоединились было сначала к ополчению князя Пожарского, но в то самое время, когда решительная победа готова была уже увенчать усилия русского войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев, побежали назад в свой укрепленный лагерь. Это предательство изменило совершенно вид сражения. Поляки ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский, гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско его, утомленное беспрерывным боем и расстроенное изменою казаков, едва удерживало за собою поле сражения. Предвестники победы, радостные крики раздавались в рядах вражеских. Отчаяние и робость изображались на усталых лицах воинов нижегородских. Гибель войска русского, а вместе с сим и падение России, казались уже неизбежными. В эту решительную минуту, вдохновенный свыше, знаменитый Авраамий Полицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого, умоляя их со слезами подать помощь погибающим братьям. Исполненные пламенной любви к Отечеству слова его потрясли, наконец, закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним нетленную награду на небесах, предлагая другим всю казну монастырскую, он заклинал всех именем Божиим не выдавать Отечество и спешить на помощь князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя святого Сергия, грудью ударили на поляков. В то же время гражданин Минин, с тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя в тыл сильному неприятельскому отряду, расположенному за Москвой рекою, истребил его совершенно. Смятение и, наконец, бегство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный лагерь, артиллерия, весь обоз достали победителям, и гетман Хаткевич, потеряв почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25 числа августа, бежал со стыдом от Москвы. Оставшиеся поляки заперлись в Кремле, и вскоре по взятии нашими войсками Китай-города, окруженные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б не согласие между главными начальниками и явная нелюбовь одного войска к другому не мешали осаждающим действовать общими силами. Уже близко 2 месяцев продолжалась осада Кремля. Наконец поляки, изнуренные голодом и доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга, решились сдаться военнопленными. Но нам пора уже возвратиться к герою нашей повести. По взятии Китая-города и окружающих его предместий, раненый Милославский переехал по приглашению князя Пожарского в собственный дом его на Лубянку. Примечание. Дом князя Пожарского находился против церкви Введения Божией Матери на том самом месте, где ныне дом Третьей гимназии. Примечание автора. Юрий начинал уже оправляться, но он чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выходить из дому. В пылу сражения и потом во время тяжкой болезни он, казалось, забыл о своем положении. Но когда телесная болезнь его миновалась, то сердечный недуг с новой силою овладел его душою. Иногда посещал его князь Пожарский, изредка Авраамий Полицын и князь Черкасский, но безотлучно находились при нем добрый его служитель и верный Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими рассказами рассеивать на несколько минут мрачные мысли и глубокое уныние, овладевшее душою несчастного юноши. Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату больного, закричал: «Добрые вести, Юрий Дмитриевич, добрые вести!» «Какие вести?» — спросил Милославский. «Завтра мы будем петь благодарственный молебен в Успенском соборе». «Поэтому поляки сдаются». «Видно, что так. А надобно им честь отдать, постояли за себя. Кабы им было что перекусить, не стали бы просить милости. Да голодом-то мы их доехали». «И ты точно знаешь, что мы завтра входим в Кремль?» «Говорят так. Поляки, как слышно, просят только о том, чтобы им сдаться нашему воеводе, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уж знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты, Юрий Дмитриевич, когда выпустили из Кремля на нашу сторону боярских жен, которые были в полону у поляков, какой бунт подняли эти разбойники. И как ты думаешь, за что? За то, что им не дали грабить русских боярынь. Хороши защитники Отечества. Но вот не как отец Авраамий идет тебя навестить. Так и есть. Он лучше тебе расскажет обо всем, боярин». Авраамий Полицын вошел к Юрию и, благословя его, спросил, как он себя чувствует. «Все так же», — отвечал Милославский. «Все так же», — сказал старец, покачав с неудовольствием головою. «Кажется, давно бы пора тебе оправиться». «Жаль, Юрий Дмитриевич, если ты еще так слаб, что не можешь сидеть на коне. Мы завтра входим в Кремль». «Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решился во что б ни стало войти в Кремль с вами». «Но если твое здоровье требует...» «Нет! Эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы. Итак, завтра, чем свет, ты увидишь меня на коне, перед моим отрядом, отец Авраамий. Прощай, Юрий Дмитриевич. Я зашел только проведать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Завтрашний день мне бы надобно ехать верст за 50 для исполнения одной священной обязанности, но так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучиться из Москвы, и я хочу послать сейчас гонца для уведомления, что обряд, при котором присутствие мое необходимо, не может быть совершен завтра. Послезавтра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от меня требуют, — примолвил Авраамий, вздохнув от глубины души. — Прощай, сын мой, — продолжал он, — да укрепит Господь твои силы и да снидет на главу твою его животворящая благодать.